Гончаренко, опасаясь скандала, а еще больше Заморозкину судьбу, если о скандале узнает Левинсон, бросил визжащего парня и, схватив Морозку за руку, потащил его за собой. «Идем, идем», — строго проговорил он упиравшемуся Морозке, — «вот вышибут тебя, сукиного сына». Морозко, поняв, наконец, что этот сильный и строгий человек действительно сочувствует ему, перестал сопротивляться. «Что? Что там случилось?» — спросил бежавший им навстречу голубоглазый немец из взвода метелицы. «Медведя поймали», — спокойно сказал Гончаренко. «Медведя?» Немец выпучил глаза и, постояв немного, вдруг ринулся с такой прытью, как будто хотел поймать еще одного медведя. Морозко впервые с любопытством посмотрел на Гончаренко и улыбнулся. «Здоровый ты, холера!» — сказал он, почувствовав какое-то удовлетворение от того, что Гончаренко здоровый. «За что ты его?» — спросил подрывник. «Да как же! Гадов таких!» — снова заволновался Морозко. «Да его б надо...» «Ну-ну!» — успокоительно перебил Гончаренко. «За дело, значит? Ну-ну!» «Собирайся!» — кричал где-то Бакланов, звонким срывающимся с мужского на мальчишеский голос. В это время из кустов высунулась мохнатая Мишкина голова. Мишка посмотрел на людей умным зеленым карим глазом и тихо заржал. «Эх!» — вырвалось у Морозки. «Ладный конек! Жизни не жалко!» — Морозка восторженно хлопнул жеребца по шее. «Жизнью ты лучше не кидайся, сгодится!» Гончаренко чуть улыбнулся в темную курчавую бороду. «Мне еще коня поить, гуляй себе!» И он крепким размашистым шагом пошел к своей лошади. Морозко снова с любопытством проводил его глазами, раздумывая, почему он раньше не обращал внимания на такого удивительного человека. Потом, когда становились взводы, он сам того не замечая пристроился рядом с Гончаренкой и уже всю дорогу до Хауни-Хедзы не расставался с ним. Варя, Сташинска и Харченко, зачисленные во взвод Кубрака, ехали почти в самом хвосте. На поворотах хребта виден был весь отряд, растянувшийся длинной цепочкой. Впереди, согнувшись, ехал Левинсон, за ним, бессознательно перенимая его позу, Бакланов. Где-то за спиной Варя все время чувствовала Мечика, и обида на его вчерашнее поведение шевелилась в ней, заслоняя то большое и теплое чувство, которое она постоянно испытывала к нему. Со времени ухода Мечика из госпиталя она ни на минуту не забывала о его существовании и жила одной мыслью о новой их встрече. С этим днем у нее связаны были самые задушевные, затаенные, о которых никому нельзя рассказывать, но вместе с тем такие живые, земные, почти осязаемые мечты. Она представляла себе, как он появится на опушке, в шагреневой рубахе, красивой, стройной, белокурой, немножко робеющей. Она чувствовала на себе его дыхание, мягкие курчавые волосы под рукой, слышала его нежный влюбленный говор. Она старалась не вспоминать о недоразумениях с ним. Ей казалось почему-то, что такое не может больше повториться. Одним словом, она представляла себе будущее отношения с Мечиком такими, какими они никогда не были, но какими они были бы ей приятны, и старалась не думать о том, что действительно могло случиться, но доставило бы ей огорчение. Столкнувшись с Мечиком, она по свойственной ей чуткости к людям поняла, что он слишком расстроен и возбужден, чтобы следить за своими поступками, и что расстроившие его события много важнее всяких ее личных обид. Но именно потому, что раньше эта встреча представлялась ей по-иному, нечаянная грубость Мечика оскорбила и напугала ее. Варя впервые почувствовала, что грубость эта не случайна, что Мечик может быть совсем не тот, кого ждала она долгие дни и ночи, но что нет у нее никого другого. У нее не хватило мужества сразу сознаться в этом. Не так легко было выбросить все, чем долгие дни и ночи она жила, страдала, наслаждалась, и ощутить в душе внезапную, ничем не заполнимую пустоту. Она заставляла себя думать так, будто ничего особенного не случилось, будто все дело в неудачной смерти Фролова, будто все пойдет еще по-хорошему, но вместо того с самого утра думала только о том, как Мечик обидел ее, и как он не имел права обижать ее, когда она подошла к нему со своими мечтами и со своей любовью.